Глава 38. По недавно установившейся традиции, каждый четвертый день Редган Леон приезжал на обед в семью невесты. Пусть брачный контракт все еще находился в стадии согласования, но очень быстро Леон заметил, что все дела становятся не слишком важными, и в день, когда он едет в семью Кантера к обеду, он с самого утра испытывал странное нетерпение. Ему нравилось все. И теплые, какие-то задушевные отношения между отцом и детьми, и присутствие Нарис, которое разбавляло это мужское царство женской мягкостью, и трепетное рыцарское отношение к ней отца и брата. Леон задумался и с огорчением должен был признать, что присутствовать на таких обедах раньше ему не доводилось. Он прекрасно помнил застолья в доме деда, несколько торжественные, чуть мрачноватые и полные деловых разговоров. Ему случалось принимать приглашения в дома женатых сослуживцев. Как правило, за столом царил культ молодой высокородной, которая кокетливо отбивалась от поклонников, позволяя любоваться своим изяществом и остроумием. Он с отвращением вспоминал обеды за столом отца, полные оживленных обсуждений дворцовых интриг и сплетен, мелких укусов и подковырок. То, с чем он столкнулся в семье Фаранда, было для него ново и, пожалуй, притягивало семейным теплом и надежностью. Кроме того, его удивляла деловая хватка невесты. Пожилой Фаранд Кантера, который, судя по обстановке в доме и обещанному приданному, держал свои дела в большом порядке, очень внимательно прислушивался к советам дочери и почти всегда, в конце концов, соглашался с ней. Да, это было непривычно. Это было необычно и странно, но после некоторых колебаний Леон все же позволил включить в брачный контракт несколько пунктов, разрешающих Редгане Ранхарт иметь собственное дело, независимое от мужа. На подписании контракта он с удивлением узнал, что грамоте его невеста начала учиться всего несколько рундин назад. В целом умение читать не считалось необходимым для женщины. Потому никого не удивило, что некоторые пункты брачного контракта пришлось зачитывать вслух для Фаранда Кантера. Но вот дотошность, с которой она обсуждала эти пункты, требуя уточнений, произвела впечатление даже на чиновника, визирующего документы. Корт, приглашенный в качестве одного из свидетелей, слушая споры и уточнения юной Фаранды, которой отец не перечил, первое время сильно хмурился. В его понятиях молодая жена не должна была позволять себе столько настырности. Однако ближе к концу обсуждения контракта морщины на его лице разгладились, и появилось некоторое выражение задумчивости. «Оно, конечно, Редгане и не нужно было бы такой въедливой. Ну-ка еще примется с мужем спорить. Однако случись что, такая с любым хозяйством справится. Может, оно не так и худо?» Бумаги были подписаны в присутствии вызывающих доверие свидетелей, заверены государственными чиновниками, и теперь из препятствий оставался только весенний бал. Впрочем, до бала, развив какую-то сумасшедшую скорость, юная Фаранда ухитрилась выкупить средних размеров помещение аккурат между кварталом дворцов высшей знати и кварталом, где селились самые обеспеченные Фаранды. Времени она на свою игрушку тратила столько, что пару раз к огорчению Редгана даже не присутствовала на нескольких семейных обедах. Впрочем, к Леону в этом доме относились столь тепло, что иногда он позволял себе нарушать устоявшийся график и, изыскав время, приезжал к вечернему чаю. Именно там семья собиралась вся в обязательном порядке. Делились дневными новостями, обсуждали насущные проблемы. Леон без проблем выбрал традиционный подарок для Фаранда и его сына – два парадных поясных кинжала с дивными разводами металла на лезвии, с ручками из благородного самшита и богатой отделкой из серебра на кожаных ножнах. Долго маялся, выбирая подарок невесте, но в конце концов, нарушив все правила и понимая, что иначе рискует подарить ненужное, прямо спросил у Нарис. Ответ его удивил и позабавил. «О, Фаранд Леон, я так рада, что вы спросили мое мнение. Мне бы очень хотелось несколько больших ручных мельниц». Брови Леона полезли на лоб, и он уточнил. «Вы уверены, Фаранда Кантера? Я никогда не слышал о столь странном подарке», — с улыбкой признался он. «Обычно девушки заказывают украшения или ткани, иногда упряжку коней для кареты». «Нет-нет, Ритган, ничего такого мне не надо». Незадолго до бала положенные подарки были вручены. И если Фаранд Кантеро, тепло поблагодарив, украсил кинжалом стену обеденного зала, то Кантеро-младший с удовольствием прицепил кинжал к поясу и больше без него не появлялся на людях. А Нарис, как показалось Ритгану, первый раз за все время посмотрела на него с интересом. Ей явно понравилось, что он не стал перечить и размениваться на драгоценности. За несколько дней до открытия, чуть поколебавшись, Нарис пригласила жениха смотреть приобретение. Ехали всей семьей на двух каретах. Деревяшки с ноги Фаранда уже сняли, однако нога у него плохо гнулась и сильно болела, потому ходил он мало, тяжело опирался на массивную трость. И для того, чтобы он хоть изредка мог покидать дом, маленькую карету немного переоборудовали. Теперь, с одной стороны, там было устроено некое подобие ложа, куда Фаранд клал негнущуюся ногу. Третий человек в карету просто не помещался. Нарис пришлось ехать во вместительном экипаже жениха вместе с Фарандой Карина и молчаливым, настороженным Кортом. Управляющий уже был наслышан о каких-то необычных специях, но пока относился к этому весьма скептически. Фаранда Карина испытывала легкое любопытство, а Леон улыбался радостному предвкушению девушки, явно довольный неким сюрпризом, который она приготовила. Лавка и в самом деле заслуживала внимания. Этот торговый ряд, где закупались продуктами семьи Ритганов и богатых Фарандов, был достаточно роскошен. Специальная служба при министерии следила за чистотой и качеством продуктов. На оформление даже обычных мясных лавок денег не жалели, а уж кондитерские и цветочные просто поражали роскошью. «Вот, отец, теперь это семейный источник дохода». Леон чуть не присвистнул. Боковые стены лавки были выложены зеркалами, однако и этого юной Фаранде показалось мало. Вместо масляных светильников или хотя бы пусть не дешевых, но обычных свечей, потолок был выкрашен светящимся отваром из водорослей. Леон уже встречался с этой новинкой в некоторых богатых домах. Но покрывать таким отваром потолок лавки не додумался еще никто. Это дорогое удовольствие. Более того, в лавке не было привычных мешков из холстины, зато стояли большие стеклянные емкости, позволяющие рассмотреть каждую крупинку. Полноватая, любезная продавщица, до их прихода надраивавшая витрину и расставлявшая товар, бесконечно кланяясь, певуче объясняла. «Вот это вот приправа, почтенный Ритган, называется нежность. Ее можно добавлять в еду даже малым детям. А вот эта смесь — огонь любви». Девушка мило раскраснелась. «Это ежели кто на свидание собирается, то она страсть разжигает». Леон слушал журчащий голос продавщицы и поражался тому, сколько успела сделать его невеста за такое короткое время. Вряд ли эта девица знала описание всех товаров раньше, тут явно приложила руку его невеста. На втором этаже лавки муж и взрослый сын продавщицы перемалывали на тех самых ручных мельницах необходимое количество специй. Однако смеси Нарис составляла только сама. «Понимаете, Ритган Ранхарт, рано или поздно состав их откроют. Если честно, это не так уж и сложно. Однако до того времени моя лавка будет единственной и неповторимой, а если все сложится хорошо, мои лавки». Корт, который с удовольствием слушал все объяснения, мысленно потирал руки. Девица нравилась ему с каждым днем все больше. На обратном пути Леон аккуратно полюбопытствовал. «Фаранда Кантера, не подумайте, что я тяну руки за вашими деньгами. Мне вполне достаточно того приданного, который ваш почтенный отец дает за вами. Но почему вы не оставили эту лавку за собой? У вас же есть те пункты в брачном договоре, которые вполне позволяют такое». Успокоенная удачным визитом в лавку, Нарис удивленно вскинула глаза на жениха. «Ритган Ранхарт, «Мой отец не бедный человек, но мне странно, что вы не понимаете такой очевидные вещи. Деньги, которые есть у семьи, всегда конечные. Пусть их хватит на много-много лет, но если их только проживать, то что отец сможет оставить Рейгу? Деньги обязательно должны работать». В углу кареты управляющий резко отвернулся к окну, пряча довольную улыбку. «Вот свезло так свезло». За рундину до открытия все управляющие близлежащих богатых домов получили крошечные коллекции. Каждая состояла из десятка малюсеньких атласных мешочков, содержащих в себе мерку специй и лист дорогой бумаги, на котором подробно было расписано, какую специю и в какое блюдо употребляют. Такая реклама обошлась на рис в очень солидную сумму. Только бумага и переписывание инструкций выкатили чуть не в 10 динариев, не говоря уже о самих специях. Однако помни, что реклама – двигатель торговли, скупиться она не стала. В середине весны лавка уже заработала, и Нарис успокоилась. Покупатели оценили новинку. Теперь у нее было время заняться собой. К выбору туалета Нарис подошла максимально изобретательно. Помня золотое правило, по одежке встречают. Она только на выбор ткани потратила целую рундину. Несколько раз, выбирая солнечные дни, ездила ко дворцу в закрытой карете, внимательно осматривая модные наряды гуляющих прелестниц. Подробно расспросила свою компаньонку, Фаранду Карина. Зато и туалет, который она приготовила себе, вызвал на балу Кангана повышенное внимание. Традиционно на весеннем балу были представлены все оттенки небесно-голубого, ярко-розового и желтого. Любительницы золотой парчи подчеркивали свое богатство, а голубой и розовый выбирали для совсем юных девушек. Наряд Фаранда Кантера не попадал ни в ту, ни в другую категорию. Хотя весна уже до конца растопила снежные залежи, и молодые лоточницы торговали на улицах цветущими веточками, вечера все еще были достаточно прохладные. Поэтому единственное, что увидел Ритган, заехав перед балом за теперь уже официальной невестой, подол густо-зеленого шелкового платья под легкой модной накидкой с капюшоном. Но уже в холле дворца, где суетливые лакеи помогали гостям разоблачиться, Нарис вызвала массу удивленных и любопытствующих взглядов. Пусть туалет юной Фаранды и был шит по модным канонам, стандартная корсажная шнуровка на спине и пышная юбка, однако смелая отделка и необычный цвет привлекали внимание. В первую очередь отсутствием кружевной оторочки на вырезе платья. Без привычных рюшей декольте могло бы показаться излишне смелым, если бы не было затянуто по самое горло густой сеткой из тончайших золотых цепочек. На перекрестьях цепочек сверкали крошечные рубиновые капли. Это само по себе было достаточно смело. Шейки всех остальных женщин были увешаны разной стоимости и тяжести ожерельями. Здесь же отделка платья полностью заменяла такое украшение. Отличия были и в прическе. Никаких кудрей и сложных укладок, никаких гребней и заколок, прямые гладкие блестящие черные волосы тяжелым покрывалом лились по спине. А место гребней и заколок заняли две параллельных золотых цепочки, такого же плетения, как и на отделке декольте. Именно они удерживали на лбу юной Фаранды крупный звездный рубин в тончайшей золотой оправе. Леон на секунду замер, впитывая глазами эту яркую красоту, а потом с усмешкой подумал, что к следующему балу такие налобные украшения будут у каждой второй. Возможно, юная Фаранда Кантера просто не подумала о том, как смело и вызывающе она будет выглядеть. И сколько недоброжелательниц приобретет за единственный вечер. Ритган, уловив несколько заинтересованных мужских взглядов, с гордостью протянул невесте руку и повел в ярко освещенный зал, где уже гремела музыка.